Ганданг и Базу стояли на вершине круглого каменистого холма, одного из тех, что усеивали пышущую жаром равнину между реками. Рядом никого не было, хотя внизу виднелся лагерь объединенных отрядов отца и сына. Костров не жгли, чтобы белые не обнаружили присутствие Матабеле. Сегодня горячего ужина не будет, и спать придется в темноте. Выстроившись в длинные шеренги, воины терпеливо сидели на корточках, словно бесчисленный пчелиный рой в тени дерева. Базу знал, что ему достаточно поднять правую руку над щитом, чтобы воины вскочили на ноги и бросились в атаку, молчаливые и беспощадные, будто леопарды на охоте. От этой мысли его охватила кровожадная радость. Он неохотно отвернулся и тихонько встал рядом с отцом, почти касаясь его щита своим. С реки дул легкий послеполуденный ветерок, шевеля перья на боевых уборах. Отец и сын не сводили глаз с лагеря белых. Быков загнали в круг, образованный фургонами, между которыми виднелись орудия и пулеметы. Их позиции были укреплены ящиками из-под продовольствия и боеприпасов, снятыми с повозок. Поблизости от орудий сидели орудийные расчеты. Тем не менее, лагерь вовсе не был похож на бивуак действующей армии. В предрассветной темноте мы могли бы снять их, прежде чем они возьмутся за оружие, — пробормотал Базу. — Да они и пикнуть не успеют. — Подождем решения короля, — ответил Ганданг, и вдруг удивленно вскрикнул. — В чем дело, отец? Ганданг поднял осягай, показывая на юг, на бледно-голубой горизонт, далеко за рекой Шаши, где едва виднелись фантастические силуэты холмов, похожие на башенки сказочных замков. На этих далеких холмах что-то поблескивало и сверкало. Крошечная искорка ослепительно яркого белого света, точно летящий светлячок или утренняя звезда. «Звезды!» — прошептал Ганданг с суеверным изумлением. «Звезды сияют на холмах!» Небольшая группа офицеров собралась возле установленного на треноге инструмента, разглядывая в подзорные трубы далекую искорку света. Оператор гелиографа переводил сообщение вслух, одновременно записывая его в блокнот. «Юпитер советует оставаться на месте, пока не прояснятся намерения Лабенгулы». «Юпитер» был кодовым именем мистера Ротса. «Отлично!» — Пеннифатор резким движением сложил свою подзорную трубу. «Передайте, что мы приняли сообщение». Оператор склонился над призмой, слегка подправил фокусировку, повернув одно зеркало к солнцу, а другое так, чтобы оно отражало пойманный луч прямиком в сторону дальних холмов, потом схватил рукоятку и защелкал диафрагмой, пропуская солнечный лучик. Точки и тире азбуки Морзе полетели через 50 миль безлюдной местности. Пеннифатор подошел к огромному паровозу на высоких стальных колесах. На площадке машиниста стоял Ральф. «Балантайн, вы готовы включить освещение?» Ральф вынул изо рта длинную черную сигару и шутливо отдал честь. «Давление в котле 60 фунтов. Еще через полчасика у него пар из ушей пойдет». «Прекрасно!» — с умным видом кивнул Пеннифатор. В этих дьявольских железках он ничего не смыслил и относился к ним без восторга. «Главное, чтоб к наступлению темноты у нас был свет». Ганданг уселся на щит, накинув на плечи накидку из шкур обезьян. Даже внизу, на равнине, зимними вечерами холодало. Костров не жгли, на западе таял последний отблеск заката, и вождь едва различал лица сидевших напротив командиров. «Мы видели это своими глазами, впервые в жизни!» Командиры одобрительно забормотали. «С неба упала звезда, она лежала на холмах!» «Утром я пошлю к Лабенгуле двух самых быстрых гонцов. Он должен знать об этом жутком колдовстве». Ганданг поднялся, меховая накидка сползла с плеч, а теперь, не закончив предложение, он прижался к земле, заслоняясь щитом. Воины завопили, точно испуганные дети. В их широко раскрытых глазах отражался поток света, внезапно упавший с неба. Звезды померкли в сиянии огромного белого луча, который тянулся с земли до самых небес, превращая холмы в резкие черные силуэты. «Солнце вернулось!» — хрипло выдавил Ганданг, охваченный суеверным ужасом. «Это пророчество! Все именно так, как было предсказано. Каменные соколы улетели, Звезды сверкали на холмах, а теперь солнце сияет в полночь. Форт Солсбери, 20 сентября 1890 года. Милая моя Кэти, прошло больше 2 месяцев с тех пор, как я поцеловал тебя в последний раз, и, кроме всего прочего, я соскучился по твоим кулинарным шедеврам. Как видишь, мы добрались до места назначения, хотя один человек утонул, другой умер по пьяному делу, третьего укусила мамба, а четвертого слопал лев, Матабеле нас и пальцем не тронули. К удивлению всех и разочарованию многих, Лабенгула сдержал слово. Обменявшись любезностями со стариной Гандангом, который возглавлял армию из 8000 громил, мы все же перешли границу. Остаток пути был довольно утомителен, пропотели насквозь и натерли мозоли. Благодаря великому Селусу мы однажды чуть не заблудились. Хорошо, что я показал ему перевальчик, который мы с Цесази обнаружили во время нашей маленькой вылазки в Зимбабве. Селус нарек его перевалом удачи. На мой взгляд, Селусу и впрямь повезло, что я был с ними. Присвоив себе честь открытия перевала, ну и пусть его. Не удивлюсь, если Селус еще книжку об этом своем подвиге накатает. До горы Хэмпден добрались 6 числа. Подумать только. Отец первым побывал здесь столько лет назад. В своей великой мудрости Пеннифаттер решил, что возле холма воды маловато, и передвинул лагерь на 12 миль в сторону. Что поделать, он новичок, недавно из метрополии. Откуда же ему знать, что после первого дождя здесь будет настоящее болото? Я-то к тому времени собираюсь удрать отсюда подальше. Видывал я на своем веку забытые богом места, но в такой дыре еще не бывал. Львы здесь кишмя кишат. 15 быков у меня сожрали. Пастбища отвратительные. Оставшимся быкам приходится туго. Эх, то ли дело пастбище в Матабеле-Ленде. Еще бы, Матабеле умеют выбирать лучшие земли для своих стад. Неудивительно, что все здесь завидуют стадам и пастбищам Лабенгулы. Если б только этот хитрющий старый хрен бросил копье войны и дал нам предлог, то мы бы уже подняли флаг над булаваю, вместо того, чтобы торчать в этой дыре. Ну да ладно, по крайней мере, здесь я единственный, у кого есть виски, 2 полных фургона. Виски идет на расхват по 10 фунтов за бутылку. Кэти, крошка, вот вернусь и куплю тебе самую красивую шляпку во всем Кимберли. Когда Пеннифаттер поднял флаг над поселком, парни получили разрешение заняться чем угодно, и тут пошло такое веселье. Каждый ринулся забить себе участочек на золотых месторождениях, нам ведь о них все уши прожужжали. Кое-кто уже приполз обратно, поджав хвост. Это вам не Эльдорадо. Тут, если золото и есть, то надо вкалывать, чтобы до него добраться. А мистер Ротс и его британская и южноафриканская компания, конечно же, загребут половину прибыли. Разумеется, когда парни подписывали контракт, никто не возражал против доли компании. Но теперь-то им это встало поперек горла. Сегодня утром мы получили сообщение по гелиографу, что акции британской и южноафриканской компании продаются в Лондоне по 3 фунта 15 шиллингов, и за первую неделю добавилось 5000 новых держателей акций. Что тут скажешь? Те, кто платит такие деньги, в жизни не видели Форт Солсбери. «Балантайн, мальчик мой, — сказал мне Линдер Стар Джеймсон, — вам дьявольски повезло, что вы получаете половину жалования в акциях Бюак по 1 фунту за штуку». «Джеймсон, — ответил я, — это очень странно, но чем больше я работаю, в том числе и головой, тем больше мне везет. Теперь у меня 40 тысяч акций Бюак. Кэти, детка, я приложил письмо к Арону Фагану, моему поверенному в Кимберли, с распоряжением продать все акции до единой. Будь умницей, немедленно отнеси ему эту записку. На каждую акцию мы получим 2 фунта 15 шиллингов прибыли. Может быть, я куплю тебе 2 шляпки, когда вернусь. Эх, был бы в наших руках Матабеле Ленд. Неудивительно, что Лабенгула не позарился на земли Машона. Правда, теперь их называют по-другому — Родезия. Представляешь? Имечко то еще, но мистер Ротс без сомнения польщен. А братишка Джордан наверняка рад до смерти. Я бы с удовольствием отдал им свою часть этой дурацкой Родезии. Крошка, не забудь отнести письмо мистеру Фагану, ладно? Тем не менее, и здесь пока можно немного подзаработать. Я взял партнера, мы строим универсальный магазин и бар. Партнер Том Мейкл будет заниматься и тем, и другим, а также складами для моих фургонов в Солсбери. Парень, похоже, честный, и к тому же работяга, так что я положил ему жалование 5 фунтов в месяц и 10% от прибыли. Не стоит баловать мальчишку. Как только достроим здание и заполним полки товарами, я переложу все на плечи Тома, а сам поеду к тебе. Мистер Ротс хочет, чтобы я взялся строить телеграфную линию от Кимберли до Форт-Солсбери за 25 тысяч фунтов. Я прикинул, что мне останется 10 тысяч прибыли. Кэти, ей-богу, я куплю тебе 3 шляпки. Я должен уехать до 10 октября, чтобы выбраться отсюда до начала сезона дождей. Как только пойдут дожди, в Форт-Солсбери от москитов житья не будет. А каждая речушка по дороге к Шаше разольется таким потопом, какого не видал старина Ной. В Кимберли я рассчитываю вернуться в конце октября. Кэти, прелесть моя, хорошенько запомни, как выглядит пол, потому что после моего возвращения ты будешь видеть только потолок. Неделю, не меньше. Это я тебе обещаю. Твой любящий муж — Ральф Балантайн, майор полиции Бюак в отставке. «Мы должны заполучить Матабеле Ленд. Вот решение проблемы», — заявил Зуга Балантайн. Джордан вскинул голову, оторвавшись от записи в стенографическом блокноте. Отец сидел в одном из глубоких кожаных кресел возле письменного стола мистера Ротса. Зеленые бархатные шторы, подвязанные желтыми шелковыми шнурами с кисточками, обрамляли окно, из которого с верхнего этажа здания Де Бирс открывался вид на широкую сухую равнину Грик-Валенда, усеянную деревцами верблюжьей колючки. Ближе к зданию лежали синие глыбы из шахт Кимберли. Чтобы добраться до бесценных алмазов, породу следовало подержать под ослепительным солнцем. Сейчас Джордану было не до видов из окна. Слова отца потрясли его. А вот мистер Ротс всего лишь прикрыл глаза и ссутулился в кресле, махнув рукой Зуги, чтобы тот продолжал. Акции компании в Лондоне упали до 6 шиллингов за штуку. Против 3 фунтов 15 шиллингов 3 года назад, в тот день, когда мы подняли флаг над Форт-Солсбери. «Да знаю, знаю», — кивнул Ротс. «Я разговаривал с теми, кто там остался. 3 месяца я мотался между Форт-Викторией и Форт-Солсбери, выполняя ваши указания. Мистер Ротс, никто не хочет оставаться. Они уйдут, если вы не разрешите им завершить начатое». Матабеле Ленд, Ротс поднял лохматую голову. Джордан невольно подумал, что за последние 3 года его кумир ужасно постарел. «Матабеле Ленд», — тихонько повторил он. Поселенцам надоело жить под угрозой постоянных набегов Матабеле. Они убедили самих себя, что золото, которое не удалось найти в Машоноленде, лежит в землях Лабенгулы. Они видели жирные стада отборных коров Матабеле и сравнили их с собственными худосочными животинами, голодающими на скверных пастбищах, за пределы которых запрещено выходить. — Продолжайте, — кивнул Ротс. — Поселенцам известно, что телеграф и железную дорогу в Машоноленд все равно придется вести через земли Лабенгулы. Люди изнемогают от малярии и боятся набегов Матабеле. Если вы хотите удержать Родезию, отдайте Матабеле Ленд поселенцам. Для меня это не новость. Тем не менее, нужно действовать очень осторожно, учитывая интересы империи, Гладстона и Уайтхолла. Ротс принялся расхаживать перед полками, заставленными томами в кожаных переплетах с золотым тиснением. Нам надо подготовиться. Не забывайте, Балантайн, строго говоря, мы имеем право лишь на разработку золотых месторождений. Пока Лабенгула нас не трогает, мы не можем объявить ему войну. А если Лабенгула каким-либо образом помешает вашим людям или заденет их интересы? Вот это уже другое дело. Ротс остановился перед сидевшим в кресле Зугой. Тогда мне придется вывести его из игры. А до того акции компании будут продаваться по 6 шиллингов штука, напомнил Балантайн. Надо как-то подтолкнуть события, сказал Ротс. Незаметно направить их в нужное русло. На телеграф полагаться не стоит. «Немедленно поезжайте в Форт-Викторию, поговорите с Джеймсоном». Он подошел к Джордану. «Джордан, это не для записи», — приказал Ротс, и Джордан послушно убрал карандаш. «Пускай Джеймсон пошлет мне серию телеграмм по новой телеграфной линии, советуя не начинать войну. В то же время пусть он начинает подготовку к нападению. Когда все закончится, предъявим эти телеграммы британскому правительству и народу. Ротс повернулся к Джордану. У меня есть для тебя задание. Продай 50 тысяч акций компании по той цене, по которой возьмут. Джеймсону понадобятся деньги. Так и передайте ему, Балантайн. Я безоговорочно поддержу его, но нам нужен небольшой конфликт. Лошадь Ральфа стояла на краю крутого склона. Скальная стена плоскогорья уходила вниз в пышный лабиринт лесов и каменистых холмов. Одетые весенней листвой рощицы брахистегии, на местном наречии Мсаса, казались розовыми облаками и клубами алого дыма. В чистом прозрачном воздухе телеграфная линия была видна до самого горизонта. Хрупкие невесомые провода поблескивали на солнце золотистой паутинкой. Трудно поверить, что они тянутся, прямые, как стрела, на 600 миль до конечной станции железной дороги в Кимберли. Телеграфную линию проложили рабочие Ральфа. Топографы расставили триангуляционные знаки, а лесорубы расчистили дорогу для фургонов с телеграфными столбами и гигантскими катушками блестящего медного провода, который разворачивался бесконечной змейкой. Ральф нанял надежных работников, хорошо им платил и проверял их не чаще раза в месяц. Он не мог удержаться от гордости, глядя на сверкающие провода, вот ведь какое важное и нужное дело сделал. Ехавший рядом десятник вдруг выругался, вот оно что, воришки проклятые. Он показал на заросший лесом склон холма. Сначала Ральф подумал, что облачко затмило сверкание медного провода на склоне, но, наведя бинокль, увидел, что между столбами ничего нет. — Поехали, — хмуро сказал Ральф, трогаясь с места. У подножия холма, точно поваленное дерево, лежал срубленный телеграфный столб. Ветер еще не успел занести оставленные в пыли следы. Судя по ним, провода отрезали и свернули в бухты. Выше на склоне отчетливо виднелись отпечатки босых ног. Ральф видел их, даже не слезая с лошади. Тут было человек 20, с детьми и женщинами. Семейный пикничок устроили, черт бы их побрал. Это их бабы надоумили, — согласился десятник. Из провода отличные браслетики получаются, чернокожие девки от них без ума. На вершине холма лежал еще один поваленный столб с отрезанными проводами. Они утащили 500 ярдов провода, — сердито нахмурился Ральф. В другой раз стянут все 5000. Ты знаешь, кто это сделал? Десятник пожал плечами. Местного мошонского вождя зовут Матанка. Его поселок на другой стороне долины. Отсюда дымок, видать, вон там. Ральф вытащил ружье из чехла. Великолепный новенький многозарядный винчестер образца 1890 года. На затворе было золотом выгравировано имя Ральфа. Давай-ка навестим братца Матанку. Вождь оказался стариком с длинными, как у цапли, ногами и шапочкой белоснежных волос на голове. Увидев разгневанного белого с ружьем в руке, Матанка задрожал от страха и упал на колени. 50 голов, — сказал ему Ральф. — В следующий раз, если твои люди тронут провода, будет 100. Вместе с десятником Ральф выбрал самых тучных коров из стада Матанки и погнал их впереди вверх по склону в форт Викторию, поселение белых, выросшее между рекой Шаши и форт Солсбери. — Ну вот, дальше ты сам с ними разберешься, — сказал он десятнику. — Отведи скотину к аукционисту, за голову должны дать не меньше 10 фунтов. — Расходы на замену проводов покроются с лихвой, — ухмыльнулся десятник. — Лично я предпочитаю не тратить деньги понапрасну, — засмеялся Ральф. — Ладно, иди. Мне еще нужно все уладить с милейшим господином доктором. Доктор Джеймсон занимал офис, подобающий его рангу управляющего территории британской южноафриканской компании. Постройка из дерева и железа с неряшливой крышей из связок сухой травы стояла напротив полковой лавки, единственный форт Виктории. — А, юный Балантайн! — приветствовал Ральфа Джеймсон, втайне наслаждаясь недовольной гримасой молодого человека. Доктор не разделял всеобщего мнения об этом юнце, считая его слишком нахальным и незаслуженно удачливым. Кроме того, физически Ральф обладал всем, чем природа обделила Джеймсона. Высокий, широкоплечий, неотразимо привлекательный и внушающий уважение. Остряки шутили, что однажды Ральф Балантайн приберет к рукам половину земель компании, ту, на которую еще не наложил лапу Ротс. Тем не менее, даже Джеймсону приходилось признать, что Ральф Балантайн справится с поручением любой сложности, причем сделает все быстро и тщательно, если, конечно, у нанимателя хватит денег оплатить его услуги. «А, Джеймсон!» — огрызнулся в ответ Ральф, не позаботившись добавить «доктор», и тут же отвернулся от неприметного коротышки. «Генерал Сан-Джон!» — Ральф расплылся в обаятельной улыбке. «Рад видеть вас, сэр! Давно приехали?» Мунго Сен-Джон захромал через комнату, чтобы пожать руку Ральфа. «Не далее, как сегодня утром», — сверкнул он единственным глазом. «Поздравляю вас с назначением, сэр. Тут у нас такое творится, что хороший боец не помешает». Комплимент Ральфа был замаскированной колкостью в адрес возмечтавшего о военной карьере Джеймсона. Ротс недавно назначил Мунго Сен-Джона начальником штаба. Генерал принимал все полицейские и военные решения в землях Родезии, хотя формально подчинялся Джеймсону. «Вы обнаружили обрыв провода?» — вмешался Джеймсон. Ральф кивнул. «Провода пошли на браслеты и колечки. Местного вождя я проучил, оштрафовал на 50 голов скота. Надеюсь, этот урок не пройдет им ударом». Джеймсон нахмурился. «Лабенгула считает Матанку своим подданным. Стада принадлежат королю, Машона всего лишь за ними ухаживают». Ральф пожал плечами. «Тогда пусть Матанка и объясняется с Лабенгулой. Я тут при чем?» «Лабенгула этого так не оставит». Джеймсон принялся расхаживать возле своего стола, возбужденный, подпрыгивающей походкой печушки. «Возможно, — он дернул себя за жидкие усики, — возможно, нам подвернулся тот самый случай, которого мы ждали. Как быстро вы сможете восстановить линию?» «К полудню завтрашнего дня», — с готовностью отозвался Ральф. «Хорошо, замечательно. Мы должны отправить сообщение вашему отцу в Булавайо. Если он заявит Лабенгуле протест и скажет, что подданные короля крадут собственность компании, поэтому нам пришлось взять с них штраф коровами, что сделает Лабенгула?» «Пошлет своих воинов наказать Матанку». «Наказать?» «Матанки отрежут голову, мужчин перебьют, женщин изнасилуют, деревню сожгут». «Вот именно!» Джеймсон ударил кулаком в ладонь. «А Матанка находится на территории компании и под защитой британского флага. Мы будем обязаны дать отпор молодцам Лабенгулы». «Война», — тихо сказал Ральф. «Война», — тихо согласился Сен-Джон. «Прекрасно, мой юный друг. Вам удалось сделать то, чего мы так долго ждали». «Балантайн, представьте мне смету на фургоны и припасы для экспедиционного отряда в Булавайо. 500 человек, 25 фургонов, 600 лошадей. Когда вы собираетесь выступить?» «До сезона дождей», — решительно ответил Джеймсон. «Если идти, то надо покончить с этим до того, как начнутся дожди. Смета будет готова завтра к полудню, когда снова заработает телеграф». Ральф спрыгнул с лошади и бросил поводья подбежавшему конюху. Хотя дом использовался лишь в качестве временного пристанища, когда Ральф приезжал, чтобы проверить, как идут дела у его строительных бригад, на складах и факториях, это было самое роскошное здание в Форт-Виктории с застекленными окнами и противомоскитными сетками в дверях. Стуча шпорами по ступенькам, Ральф взбежал на веранду. Кэти услышала шум и выскочила из дома с малышом на руках. «Ты так быстро вернулся!» — восторженно закричала она, застегивая корсаж после кормления ребенка. «Соскучился!» — засмеялся Ральф, чмокнув жену в губы. Потом выхватил у нее из рук сынишку и принялся подбрасывать. «Ой, поосторожней все-таки!» — встревоженная Кэти подпрыгивала, пытаясь забрать малыша. Но Джонатан весело гукал и брыкался, изо рта на подбородок побежала струйка молока. «Ах ты, грязный чертенок!» Ральф приподнял мальчика и принюхался. «Ей-богу, с обеих сторон сразу! Держи, Кэти!» Он передал сына жене и обхватил ее за талию. «Мы идем в Булавайо». «Кто это мы?» — озадаченно спросила Кэти. «Сен-Джон, милейший доктор и я. Когда мы туда доберемся, акции Бюак подскочат до 5 фунтов. Последняя цена, которую я слышал до того, как обрезали провода, была 5 шиллингов. Первой телеграммой, отправленной завтра, будет мое распоряжение Аарону Фагану на покупку 50 тысяч акций».